117. Слезы и слюна изменяют состав в зависимости от состояния духа. Но и каждый вздох уже различен в химизме. Если дыхание нелегко исследовать ввиду обычной поверхности его, то вздох, вызывающий трепет организма, уже будет показательным. Можно заметить, что глубокий вздох вызывает нечто вроде внутренней судороги. Такие нервные сокращения показывают усиленную выдачу психической энергии. Она, в зависимости от импульса, позовет к деятельности и некоторые органы, которые дадут особый химизм вздоху. При произношении «аум» уявляется вздох, химизм которого будет очень благодетельным.